Однако, не медлю, и не даю рычащему гаду оказать сопротивление. И тот опадает, крепко получив в затылок от меня, плюс 90. Дальше, нужно больше, это ведь шанс. Посылаю разошедшуюся амазонку пырнуть вон того гада. И когда тот с ревом поворачивается, влетаю ему в бок, переводя внимание на себя. Усталость уже ощущается, но до состояния первого боя еще далеко, поэтому закручиваю твари и наконец наношу решающий удар со спины, плюс 90. Пока утратившие инициативу твари перли назад к порталу, мы успели завалить отработанным уже способом еще четверых, плюс 360. На этом врагов более не осталось. Соратница даже начала улыбаться, видимо ощутив уверенность в силах после пережитого потрясения и страха. Вокруг обессиленные битвой люди, несколько, по нашему примеру, также бросались добивать отступающих, но таких очевидное меньшинство. Рядом в жутковатых позах пара неутащенных тел, вокруг части других и кровь. Кровь и одуряющая вонь. Решаю уходить поскорее, потому как к горлу уже поступает ком. В схватке не обращал внимания на эти ужасы, а сейчас становится нехорошо. Ведь ошметки сухих зомби растворились, не оставив и следа. А вот это все, от людей. Настроение стремительно падает. Тащу Марину за руку, пока она еще не успела впитать всех прелестей окружения и улыбка от успеха не покинула ее лицо. Она, конечно, молодец, хоть и заставила поволноваться. Вон, многие мужчины бежали, бросив все, кто-то погиб, не сумев объединиться, кто-то просто ошибся, не рассчитав сил. А таких, как мы, осталось очень мало. Едва ли сотня теперь наберется, а это меньше процента, если я верно оцениваю число жильцов ЖК. И дело не в том, что мы с напарнивой сильнее или подготовленнее. Возможно, нам просто повезло, а возможно, мы хорошо сработались. Не хочу сейчас забивать этим голову. Морально устал, нужна разрядка, позитивные эмоции, а окружение и перспективы мира угнетают. Тошно. Войдя в подъезд, ощутил в своей руке руку Марины, и повернувшись к ней увидел блеск глаз, блуждающую улыбку, и на физическом уровне ощутил желание, источаемое ею. Ни о чем не думая, просто привлек ее за руку к себе и ощутил горячий пряный вкус губ и жар податливого тела. Жадный поцелуй. Руки легли на талию и пустились в путешествие к тяжеловатым бедрам и, влекущим мягкой округлостью, ягодицам. Ее руки обвили шею, а приятная своей мягкости и теплом грудь, побуждала впиться сильнее и жарче в ее губы, распаляя жадность и страсть. Обладание. Лишь этого хотелось в данный момент. И не важно, что она не так молода и не поражает своей красотой. Но та искренность и естественность, с которой она ответила на мой спонтанный поцелуй, обезоруживали. Оторвавшись от жадных губ, я посмотрел на нее. Ее лицо было весьма миловидным. Усеяно, теперь кажущимися такими милыми, веснушками, маленький подбородок с забавой ямочкой, крупноватый, но ровный и правильной формы нос, светловатые ухоженные брови, явно наращенные длинные ресницы, припухшие от яростного поцелуя и яркие от прилива крови губы, как одна из особенностей кожи рыжих. Убрав рукой сбившийся локон, вижу в глазах влекущий призыв и желание. Впиваюсь с жадностью в губы, увлекаю ее в просторную нишу с почтовыми ящиками за лифтом, где жадно исследуют ее тело. Задираю нижний край туники. Это то, что нам сейчас так нужно, разрядка, бурные позитивные эмоции и ощущения после совместно пережитого. Поэтому бросаюсь в атаку и ощущаю встречающую меня готовность и самоотверженное старание. Спустя некоторое время, поднимаемся в квартиру, где встречает взволнованная Маша. Переглянувшись с Мариной, ухожу к уже опробованному дивану, чтобы дать им возможность пообщаться, поделиться эмоциями и переживаниями после очередной битвы. На часах 10 часов 46 минут, а значит, вторая битва длилась не дольше первой. Иду к дивану. Предстоит подумать и распределить ум. В своих эмоциях и чувствах разбираться буду позже. Открываю окно с характеристиками. Оно не изменилось с прошлого раза, только стало 1380 и до 44 выросло число тех, кого могу взять под защиту. Нужно бы прокачать оружие и владение им. Хотя пока что, особой необходимости в фехтовании или лихом орудовании щитом и нет, как таковой. Враги сильные, но тупые. Пожалуй, сначала доведем все показатели тела до 100. Сказано, сделано. Сила плюс 20. Прочность плюс 100. Система оповещает, что достигнут некий эволюционный предел и предлагает еще за 500 его преодолеть. Интересно. Принять или все-таки оружие? Решаю принять и посмотреть, что там. Все-таки выносливость, реакция и скорость доказали свою эффективность в последнем бою. Система сообщает, что вся процедура займет 62 минуты. Соглашаюсь со всеми запросами и, почему-то не вырубаюсь, а попадаю в окно, где вижу вращающуюся свою тушку в голом виде. Жалкое зрелище. Мне предлагается изменить габаритные показатели тела и облик. Ну наконец-то. Подтянул рост, ширину плеч, нарастил мускулатуру, конечно же волевой подбородок, белоснежная улыбка, дерзкий разрез глаз, модная прическа и прочие атрибуты из матча-комплекта, ну вы поняли о чем я, а потом задумался, а стоит ли так выделяться, не помешает ли мне излишний рост и здоровенные банки в бою, серьезно задумался, и все-таки решил прибегнуть к услугам кнопки «Рекомендованный облик», а ничего так вышло. Покрутил визуализацию результата работы этой опции и соответственно предлагаемый облик. Даже как-то все органично и не вызывающе. Словно профи-художник поработал над безвкусными маляками шкалера. Глазу приятно. Тот же парнишка только мужественнее, крепче и хищней, что ли. Лепота. Роста, однако, самую малость прибавил. Соглашаюсь с предложенным обликом и на этот раз вырубаюсь. Очнулся. Отмечаю наличие сообщения о том, что в 15 часов 0 минут состоится заключительная из трех битв, и таймер, сообщающий, что осталось чуть более 2,5 часов. Понятно, что же будет по итогу трех битв. Очевидно, что останутся самые-самые, но для чего? Посмотрел характеристики. 760 ом. Под защитой равно 0.44. Тело. Сила 0.1000. Скорость 0.1000. Выносливость 0.1000. Реакция 0.1000. Прочность 0.1000, снаряжение, меч 0.4, 0.4, щит 0.4, 0.4, доспехи 0.4, 0.4. Берусь предположить, что после достижения 1000, будет предложено преодоление следующего эволюционного предела. Поглядим. Так, что теперь? Снаряжение или тело? Посмотрим, какие условия. Система великого механизма сообщает, что стоимость первого уровня 100 ом. Время для поднятия уровня мастерства владения предметом от 10 минут, ну это понятно. А вот улучшение самого предмета, моментально, привлекательно. Улучшаю меч, щит и доспех до первого уровня. Все за 300 ом. Меч и щит, которые лежали рядом, с таким же эффектом как и появились впервые, преобразовались. Меч удлинился сантиметров до 70 и стал напоминать спату, а щит просто стал крупнее на пару десятков сантиметров, но тоньше. Поверх моей туники теперь была кольчуга. В голове сразу возникло название. Ларика Хамата. А на самой этой голове оказался бронзовый шлем. Вот его название в голову не пришло, но возникло устойчивое ощущение, что такое точно носили кельты, а потом и все остальные. Горшок и горшок, короче, только с войлочным подшлемником. Хм. И что мне теперь всегда в этом ходить? Полез в окно с характеристиками и обнаружил описание, сосредоточившись на названии, как стало понятно из прочитанного. Меч, помимо увеличения длины, теперь приобрел большую крепость и устойчивую заточку. Неплохо. Щит, большую прочность и упругость. А вот доспехи, оказалось, можно снимать, оставаясь в привычной уже тунике. Достаточно сосредоточиться и мысленно сформулировать желание. Красота. Возник немалый интерес, что там дальше и почем. Оказалось, что стоимость улучшения предмета до второго уровня составляет уже 300 ом. И вот теперь думаю, апнуть меч или доспехи, а может все-таки получить умение ими пользоваться. Вопрос. Решил все-таки заполучить новый меч за 300 ом. И начальный один уровень владения им же, за 100 ом. Заняло это 10 минут. Сознание не терял. Даже сидеть можно было, пока в голове словно прохладные мурашки бегали, а перед глазами словно во сне мелькали образы. Встать или совершать что-то осмысленное в этот момент у меня вряд ли бы вышло. После окончания процесса обучения, обратил внимание на меч, который теперь вызывал устойчивые ассоциации с каролингским. Опять стал длиннее на пару десятков сантиметров, а в описании значилось, что с увеличением прочности и остроты, он также приобрел возможность рассекать и не застревать в кости. Весьма полезно, по опыту двух битв. Уверенно взяв его в руки, приделал пару движений и осознал, что знаю теперь, как им сподручнее и эффективнее действовать. Радует. Перед тем, как отправиться на кухню утолить ощутимый голод, окидываю взглядом последний раз характеристики. 60 Ом. Под защитой равно 0.44. Тело. Сила 0.1000. Скорость 0.1000. Выносливость 0.1000. Реакция 0.1000. Прочность 0.1000. Снаряжение. Меч 2.4. 1.4. Щит 1.4. 0.4. Доспех 1.4. 0.4. Глава 3. Нормально поесть не вышло, хотя девчата расстарались и запахи просто кружили голову. А еще и после того, как я предстал в обновленном виде, у обеих загорелось глаза, правда, у каждой по своему поводу. И если Марина бросала на меня плотоядно предвкушающие взгляды и иногда замирала с мечтательным, видимо обдумывая в очередной раз какие модификации своей внешности произведет, то вот Маша просто по-детски фонтанировала фантазиями и различными теориями о перспективах развития человечества и неизбежного превращения их в эльфов. Почему Марина еще не прошла улучшение, хотя ей должно хватать ум на преодоление первого порога эволюции? Она заявила, что время еще есть, и она хотела порадовать меня вкусненьким. Женщины. Ну ничего, теперь-то она уж точно затягивать не станет. Так вот, что же мне помешало насладиться нежданным семейным уютом и прекрасной трапезой? На улице началась стрельба. Отправил Марину отвезти Машу подальше от окон, сам приступил к изучению обстановки во дворе. Картина из окна предстала безрадостная. Люди-то в основном прятались сейчас по домам, однако не все. В данный момент несколько, очевидно, мародеров грузили содержимое продуктового магазинчика на цокольном этаже в свой, а вероятнее всего отжатый у кого-то, джип. Недалеко лежало тело героя, судя по одежде, которая буквально у меня на глазах растворилась. Скотство. Рисковать своей жизнью в битвах с тварями и иномеринами, чтобы однажды быть тупо застреленным и валяться голышом, из-за какой-то мрази, которым, судя по ящикам, не хватило бухла. В душе начала подниматься волна ненависти, но не успел додумать, как появилось сообщение. Внимание, герой! Остановить ренегата, покусившегося на жизнь защитника вашего мира. Возникла привычная индикация направления, указывающего в сторону мародеров, а один из них стал подсвечен красной полупрозрачной дымкой, что ли. Несколько секунд на раздумья. Решаюсь. Труднее всего было убедить Марину не соваться за мной и спокойно отправляться на улучшение. Сдурела баба, у нее дочь, а она под пулей лезть собралась за мужиком. Спустившись вниз, осторожно выглядываю из подъезда. Пригнувшись, перебегаю пространство и укрываюсь за одной из множества припаркованных машин. Утырков трое, столько вижу по крайней мере. Двое таскают содержимое магазина, а один на стреме. И подсвечен красным именно он, значит ствол у него. Нужно поближе подобраться, а для этого необходимо пересечь двор с детской и спортплощадкой. Не той, на которой я впервые очнулся, а другой. ЖК, большой и имеет несколько дворов, две площадки и две парковки. Но это сейчас не важно. Доспехи отключены, щит за спиной. Сомневаюсь, что они защитят меня от огнестрела. Щит можно было бы и оставить дома, но не подумал. Да и помнится, там про 100 шагов, что-то система писала, нет времени на эксперименты. В случае чего можно и метнуть, как в зомбарка. Хорошо бы отвлечь их чем-то. Из окон начали выглядывать люди. Это что, реакция на крадущегося меня? Бесплатный цирк. Раньше ведь никого не торчало из окон. Ну может, хоть отвлекут, если не буду так демонстративно пялиться на меня. Один мужик начинает голосить из окна, как я понял, в попытке отвлечь на себя внимание грабителей. Уж очень удачно, относительно моего местоположения, находилось его окно. Его ругань и угрозы привлекли отморозка, который, недолго думая, начал палить по окнам в направлении мужика. Решаю воспользоваться моментом, срываюсь с места и лечу. Да, блин, с такой-то скоростью это я скорее низко лечу, чем бегу. Первый предел эволюции – это красота. Не добегая до ренегата 10 метров, хватаю и запускаю в него щит, а после с мечом наголо одним последним прыжком преодолеваю 3 метра, где застаю гада, корчащегося от боли в поломанной ноге. Щит прилетел хорошо. Один мощный удар мечом, и голова ренегата расстается с его телом. Система сообщает о награде за восстановление справедливости, плюс 100. А я в легком недоумении, насколько просто было обезглавить человека новым мечом и с новыми навыками. Да и как-то легко к этому я отношусь. Система или я и был таким отморозком. Но не время, где-то там еще, как минимум двое, а я не знаю, как мне поступить. Точнее, как система отнесется, если я их порубаю. Тем временем один из подельников выбирается из дверей с коробкой чего-то в руке и замирает с выпученными глазами. Не предаваясь сомнениям, быстро сближаюсь с ним и вырубаю его ударом навершия меча. Память, не кстати моменту, извлекает из своих закромов его тип по какой-то там классификации мечей, а конкретно бразильский орех. Тьху. Вырубленный же мной грабитель оседает, а я, подхватив его за шкирку одной рукой, довольно непринужденно оттаскиваю в сторону. На ходу удивляясь странностям организации человеческой памяти, заглядываю в магазин, где один из злоумышленников что-то голосит. Похоже, вопрошает приятеля об обстановке снаружи. Лезть внутрь не решаюсь. Если у того есть ствол, то мне хана. Кстати, ствол. Осматриваюсь. Поднимаю пистолет, какой-то с полимерной рамкой, без курка и выраженного предохранителя. Некогда смотреть, да и не важно сейчас. Извлекаю магазин, выщелкиваю патрон. Хаем, похоже, я знаю, что делаю. Кобуру искать сейчас некогда, а пихать его за пояс нет никакого желания. Откладываю в сторону, карманов-то нету. И смех, и грех. Тем временем слышу шум внутри и хриплый голос, спрашивающий у некоего багра: «Чё там?» Затаиваюсь. Резко выглядывает и ныряет назад голова третьего. Я, конечно, успел бы его рубануть, но не решаюсь. Не по причине какой-то морали или законопослушности, а просто нет желания рисковать статусом героя после всего пережитого. Однако, этот нехороший человек начинает палить по мне, похоже, из ружья. Отпрянув от щепы и осколков, летящих во все стороны, обращаю внимание на новое сообщение. Внимание, герои! Остановить ренегатов, покусившихся на жизнь защитника вашего мира. И оба этих чудака на букву М подсвечиваются красным. Ну вот, теперь и раздумывать нечего. Поворачиваюсь к бессознательному телу и не привлекающим внимания экономным движением руки рассекаю ему часть шеи, так чтобы голова осталась на месте, плюс 100. А после очередного выстрела из магазина, начинаю показательно орать, ругаться, выть, постепенно замолкая, в попытке имитировать ранение. Неохота же лезть на отморозка с ружьем да в замкнутое пространство. Он, гад, картечью шарашит, так что решаю таким образом его выманить. Спустя минуту этот идиот высовывает голову, с которой в тот же момент и расстается, плюс 100. Постоял некоторое время, прислушиваясь у двери. Тишина. Внутрь лезть все равно не стану. Потаскиваю обезглавленное тело последнего бандита. Обыскиваю. Как результат, получаю горсть патронов, ключи от машины, пачку банкнот из бумажника. Забираю также и валяющееся неподалеку помповое ружье. Рем, похоже, пригодится. Пока народ не стал собираться, резво обыскиваю второго грабителя. Кроме денег, с него брать нечего, да и деньги беру по инерции. Думаю, через пару дней они мало что будут стоить. С самого первого, только пистолет, полупустой магазин и опять деньги. Подхожу к мертвому герою и накрываю его рубашкой одного из бандитов. Не знаю, где его родные, но я не против взять их под свою защиту в системе, раз какие-то твари лишили их и родного человека, и защитника. Черкаю на какой-то бумажке из кармана номер квартиры и свое имя. Надеюсь, когда придут за телом, то обнаружат и свяжутся. Закидываю все трофеи в машину и сажусь следом. Не знаю, мечтал ли я когда-нибудь о черном крузаке, но теперь он у меня есть. Отгоняю его к своему теперь подъезду. Нагло растолкав припаркованные там легковушки, оставляю машину. Вот такой я дерзкий. Теперь домой. Есть охота. Возвращаюсь с трофеями в квартиру. До новой битвы около часа. Дома успокаиваю всех. Отчитываю Марину, так и не прошедшую улучшение. Видите ли, она переживала за меня у окна. Злости не хватает. Приятно, конечно, но это контрпродуктивно. Отсылаю ее обнуть хоть что-то до битвы. А Машу прошу погреть чего-нибудь из прерванной трапезы и наконец-то накормить меня. Пока на кухне гремят тарелками, будучи впечатлен своими вновь приобретенными навыками мечника, вливаю 300 ом во владение мечом второго среднего уровня мастерства, и у меня снова на счету лишь 60 ом. Обучение проходит как и первый раз и длится ожидаемые 30 минут. Плотно поев, видимо, моему обновленному телу это требуется, отправляемся с Мариной к проклятому пустырю. Он мне, наверное, снится в кошмарах теперь будет, хотя если вспомнить, насколько хладнокровно я расправился с ренегатами, то уже не уверен. Видимо, Моя психика и личность претерпевают изменения, как и тело. По дороге к пустырю обнаружил, что тела героя уже не было. Однако со мной никто не пытался связаться. Могу лишь предположить, что люди меня просто испугались, наблюдая из окна мою расправу над ренегатами. Жаль. На последнюю битву явилось неожиданно много людей. Тут были и малочисленные старые герои, и множество новых. В общем, было даже больше, чем на первой битве. Как оказалось, за час до третьей битвы было объявление системы, призывающее воспользоваться последним шансом стать героем. И народ, полагаю, насмотревшись из окон на то, куда катится мир, решил ухватиться за последний шанс. Став с Мариной в стороне, мы обговорили последние моменты. Товарищка, меньше чем за час улучшала она только тело, все до 100, естественно, не успевая пройти 50-минутное преодоление предела эволюции. Еще она улучшила всю снарягу и владение мечом до 1-й ступени. Надеюсь, справимся. Жарко поцеловались, как перед прощанием. Нехорошие у меня предчувствия. Открылся портал. Не один портал. Гадство. Из них стали выпрыгивать мерзкого вида зомби. То ли псы, то ли волки. Наибольшей проблемой было то, что они быстрые и их много. Сказав Марине держаться сзади, решил предметно проверить, что это за твари такие. Приближаюсь к одной, которая рвала и тягала по земле отчаянно орущего парнишку, и сношу ей голову, не заметившим преграды мечом. Красота. Зомби гончая убита, плюс 80 ом. Так, а вот это не очень понятно. Это сейчас было вдвойне за помощь или как? Решаю отложить математические изыскания на потом. Принимаю одну из собак на щит и вспарываю живот ловким ударом снизу и сбоку. Даже не вспотел, плюс 40. Ага, разобрался, вопросов больше не имею. Координирую нашу маленькую группу. Марина, я ловлю их на щит, ты рубишь сбоку или сзади. Давай попро. Не успеваю договорить, так как очередная тварь выскакивает на меня и, метя жутковатыми желтыми зубами в шею, прыгает на мой, на рефлексах выставленный, щит. Марина, не растерявшись, перерубает псиний хребет. Капает плюс 120, как и положено за командную работу столь достопочтенным защитником планеты Земля. Творящийся вокруг трындец изрядно нервирует и отвлекает. Крики, вопли, мольбы, рычание, скулеж, вонь, кровища, ошметки человеческих тел, брошенная снаряга. Было бы странно ожидать иного от действий непрокачанных новичков, попавших сразу на не самых легких противников. Но нужно действовать. Обращаю внимание на то, что гончие не сами по себе. Ими управляют псоглавые мохнатые прямоходящие существа в драном балахоне. Стоят у каждого портала. Указания отдают то ли дудкой, то ли свистком, видно плохо, а в творящейся вокруг какофонии не слышно. Решаю прорваться поближе. По пути мы совместными усилиями рубим, не очень сильных для нас с Мариной, гончих. Главное не прозевать их со спины. Приходится часто отвлекаться на спасение разрываемых новичков. Психологически тяжело, приходится загонять эмоции поглубже. Нарубили на плюс 1040. Наконец удается приблизиться и рассмотреть твари командира. И самое обескураживающее то, что оно живое. Это не зомбак. Это живая скотина. Указываю соратнице мечом, чтобы обходила сбоку, а сам мощным прыжком преодолеваю 3 метра. Ухватив уродца за лапу, поворачиваю его спиной к Марине. И далее, одновременно с ударом царя Леонида, отправившим скулящую тварь на клинок напарницы, отсекаю лапу, которая все еще в моем захвате. Блохастое порождение сдыхает на клинке Марины, а у меня в руке остается командирская свистелка, которую я выдираю из скрюченных пальцев отсеченной конечности, чтобы внимательнее рассмотреть. Гнол погонщик убит, плюс 300 ом, сообщает нам система. Неплохо, но еще не все. Гончие же, в момент издыхания своего погонщика, издали протяжный вой и бросились в рассыпную. А портал за спиной, хлоп и закрылся. И как их, блин, ловить потом? Почесав затылок, решаю свистелку прибрать пока, и засовываю ее за пазуху. Карманов-то нет, но бой еще не кончен. Опыт бегает и убивает людей, таких как мы, способных действовать эффективно, мизер. Поэтому вперед. Решаем прорываться к соседнему порталу в 30 метрах, чтобы отправить следующего псину командира туда, откуда оно пришло. Вокруг стало посвободнее, товарищка, гончие умерщвленного погонщика разбежались. Двигаться тут проще, но далее опять месиво. Врываемся в толпу, несем возмездие направо и налево. Пару раз чуть не нарвался на желтые зубы гончей, но так как не горю желанием проверять характеристику прочность, приходится изворачиваться буквально на пределе. Приходит мысль, что было бы разумно потом потыкать в себя чем-нибудь острым, чтобы представлять, на что теперь способен мой организм. Наконец добираемся до портала игнола погонщика, изрядно по пути намахавшись, аж на плюс 1440. Но та подлая псина, вместо того чтобы тихо, спокойно сдохнуть, дует в свою дудку и пятится под прикрытие оскалившихся гончих, что начали сбегаться со всех сторон. Единственное, что пришло в голову в тот момент, так это запустить в его наглую рожу свой меч. Каким бы крутыми героями мы не были, но порубить разом больше десятка гончих просто нереально. И когда уже свора тварей готова сорваться в атаку, мой меч, элегантно вращаясь, входит по рукоять в пасть той вшивой пакости с дудкой, что так неосмотрительно решила скормить нас своим питомцем, плюс 300. Второй портал схлопнулся, гончие, издав мерзкий вой, рванули во все стороны, а я, утирая холодную испарину, поспешил вернуть свой кладенец. А вот я сейчас не понял, пронеслась у меня мысль, пока, наступив ногой на уродливую морду, извлекаю из пасти свой меч. Я же один его у контрапупил. Почему тройная награда? Или тут еще и артистизм учитывается? Душегубствуй с огоньком, так сказать. Уточнил у Марины, получила ли она чего-нибудь за последнего гада. Та отрицательно помотала головой. Вот теперь и думай, с каким подвыподвертом надо тут изгаляться, чтобы побольше ом отсыпали. Серьезно задумался. Стоит ли попытаться прикончить еще погонщика? Они, как выяснилось, твари не глупые и могут неприятно удивить. А вот бросок меча в следующий раз может и не выйти, как следует. А кунг-фу я еще не знаю. Решили сначала порубить псин вокруг, а уж после вдарить по их главному. Однако, спустя пяток вшивых и плюс 560, эти волки позорные, те что с дудками, взяли и нырнули назад в свои порталы, которые благополучно за ними же и закрылись. А вся стая гончих осталась здесь, своим разбежавшись по округе. Ну пипец, это ж конец света для обычных людей. А обычное оружие на тварей будет теперь действовать. Система, помнится, утверждала, что они неуязвимы, пока не стали частью нашего мира. И как скоро это происходит? Нужно взять ствол и на охоту, пока они делов не наделали. Пока все эти мысли поносились в голове, система выдала сообщение. Поздравляю, герой. Ты выстоял и выжил в 3 битвах из 3. Получив еще 3880 очков механизма, всего убив 78 врагов, а также еще 1500 ом, закрыв 2 портала вторжения. По итогу 3 битв, ты можешь выбрать 78 близких, и великий механизм защитит их от вторженцев, которые не будут обращать своего внимания на достойных твоей защиты. За порталы еще неплохо накинули, только не очень понятно, за какой, сколько или оба поровну. Сейчас же передо мной стоял нелегкий выбор: отправиться отлавливать сбежавших гончих, чтобы защитить хоть как-то и хоть в этой ближайшей местности обычных людей, или же помогать раненым героям-новичкам, чьими телами был усеян пустырь. Тем самым я помогу спасти тех, кто завтра встанет в числе защитников мира. Тяжелый выбор, но если гончие уже стали частью мира или это произойдет вскоре, то с ними легко справятся силовики, а обычным гражданским лучше пока не высовываться на улицу. А вот этим бедолагам, готовым отдать концы здесь и сейчас, помочь некому. Решено. Это было морально тяжело. Множество израненных, умирающих на глазах людей. Некоторых удалось достаточно легко спасти. Те, у кого были свободные ом, смогли вложить их в прочность, тем самым полностью отличившись. Тем же, кто не смог убить ни одной твари и не имел ом, пришлось очень туго. Вспоминать тяжело все это. Когда вернулись домой, было уже около 5 вечера. Первым делом стоило очиститься через улучшение. Товарищка, руки и одежда, которые были все в крови, откровенно пугали. Опускаюсь прямо на пол. Характеристики. 5440 ом. Под защитой равно 0.78. Тело. Сила 0.1000. Скорость 0.1000. Выносливость 0.1000. Реакция 0.1000. Прочность 0.1000. Снаряжение. Меч 2.4. 1.4. Лук 0.4. 0.4. Копье 0.4. 0.4. Щит 1.4. 0.4. Доспех 1.4. 0.4. Лук. Копье. И где же это все? Лук был бы отличным решением в ряде случаев. Не всегда можно подобраться на расстояние удара мечом или бегать за каждой шавкой, чтобы рубануть. Решено, качаю лук первым делом, а после на охоту. Но для начала 50-м в реакцию и на 5 минут ухожу в очистительный транс. Товарищка, очень противно от крови. Через 5 минут, уже чистым, отправляюсь на привычный диванчик. По пути, уже без стеснения, жарко поцеловал Марину. Как бы мне не хотелось сторониться близости в эти неспокойные времена, когда ни в чем нельзя быть уверенным, но я же не железный, поэтому поддаюсь порыву. Я прекрасно осознаю, что кроме страсти, возникшей на фоне совместно пережитых потрясений, и расчета, которого не может не быть в нынешней обстановке перманентной смертельной опасности, между нами ничего нет. Но, черт возьми, как же хочется почувствовать чье-то отзывчивое тепло и найти в чьих-то глазах сжигающую своим напором страсть и желание, когда впереди ничего радостного. Может и не нужно ничего более в такие времена. Может остальное всего лишь наивные фантазии и самообман. Не знаю. И не хочу об этом больше думать. Пока во всяком случае. Напоследок, обуздав свой порыв чувственности и душевных метаний, коварно шепчу ей на ушко, что рыжие с веснушками это очень мило, а кнопка рекомендованный облик просто творит чудеса, и оставляю ее с задумчивым видом. Ну а что? Вспоминая, какую я себе сразу внешность выбрал, меня аж передергивает. Это ж криповый андроид-убийца, какой-то вышел. Воплощение искусственности и безвкусицы, чуждости человеческому виду, как таковому. Бррр. А что может прийти в голову явно недовольной невыразительностью своей внешности уже не девочки, с тяжеловатой в бедрах фигурой, и не сказать, что внушительным бюстом, даже страшно представить. Так что, вот так. О, диванчик, ну здравствуй, дорогой. Вкладываю, как уже решил ранее, первую сотню ом в улучшение лука и передо мной появляется схематичное полупрозрачное его изображение. Беру. В руке оказывается обычный лук-палка без изысков. И грубый колчан с дюжиной убогих стрел. Так не пойдет. Вливаю еще 300 ом. Теперь он побольше и даже с виду помощнее. Но этого мало. Еще 900 ом. Теперь это привычный глазу современного человека рекурсивный лук, но из разных традиционных материалов. И богато украшенный ладный колчан с качественными стрелами. Ненадолго задумываюсь, подсчитывая в голове, как быть с оставшимися 4090 ом. Товарищка, для улучшения лука до четвертой ступени теперь требуется уже 2700 ом. Полагаю, что и для повышения мастерства владения, применим тот же коэффициент, а значит будет 100, 300, 900, 2700. Рассудив, что для получения крутого навыка потребуется уйма времени, а на охоту следует отправиться как можно раньше, принимаю решение и вкладываю 2700 ом в лук. Теперь это уже не просто лук, это вундервафля. С виду он почти тот же, но вот описание. Теперь, его и колчан не обязательно таскать на себе, потому что как только ты его выпускаешь из рук он, барабанная дробь, исчезает, а возвращается в руку по мысленному желанию владельца. А владельцем всего убердевайса теперь являюсь, я, а лук соответственно, мой, то есть он привязанный и его невозможно потерять, украсть и тому подобное. Но самое сладкое даже не это, а то, что 12 стрел, входящие в комплект моей прелести внимания, также невозможно потерять. А это значит что? Правильно. Стреляй себе, стреляй. А стрелы сами будут материализоваться в колчане, испаряясь из того места, куда ты их запулил. Гениально. Стрелы также теперь не простые на 4-й ступени улучшения. Они буквально прошивают броню. Так и написано. Не знаю, что имеется в виду. Танк там, или БТР какой-нибудь, или вообще броню героя какой-либо ступени улучшения. Нужно проверять. В общем, это я почему раньше вредный был. Потому что у меня лука такого не было. Мда. Теперь, вкидываю 100 ом в умение использовать лук и отправляюсь на 10 минут в увлекательный мир познания. После еще 300 ом и за 30 минут подтягиваю умение до 2 уровня. Слегка поразмыслив, принимаю решение довести до 3-го, то есть старшего уровня мастерства. И за 900 ом на 1,5 часа ухожу от реальности. На балансе 90 ом. На часах 8 час вечера. Я готов к охоте. Правда, кушать очень хочется. Закончив с циферками и игрушками для больших мальчиков, отправляюсь поужинать. Новое тело требует. Впереди предстоит охота. Кстати, Нужно озаботиться провизией и прочими предметами повседневной необходимости. На улицах сейчас стаи смертельно опасных для обычных людей хищников-мертвяков, и дефицит всего привычного нам вскоре явственно ощутится. Марина, уже обновленная, предстает во всей красе. Коварная женщина уже подобрала наряд наиболее выгодно подчеркивающий достоинство ее новой фигуры. А лукавые взгляды раззадоривают и способствуют зарождению предательских мыслей. А может, ну ее, эту охоту, или женюсь, здесь и сейчас. Но мы не станем поддаваться. Мы герои такие, нас подобным не возьмешь. Марина же была хороша, мягко говоря. Рекомендованный облик сделал свое дело на высший балл, сохранив все индивидуальные черты и особенности внешности, а также привнеся черты эстетического совершенства и биологической целесообразности. Черт возьми, мастерски все это совместив. Удивительно, но сохранив рост прежним, примерно как и мой нынешний, длина ног выросла кардинально. Магия какая-то. Изящные лодыжки. Развитые икры. Красивые, вот без дураков, красивые колени. Полноватые, как ее прошлая особенность, бедра, плавно и совершенным изгибом перетекающие в таз и далее в притягательную талию. Довольно узко, как и было раньше, под грудью, которая сама представляет нескромные, ну еще бы вспоминая это досредоточие мужского обожания и преклонения, однако, сдержанных размеров. Далее широкие, но удивительно органичные плечи, не могучие и не массивные. Руки как руки, не знаю, функциональные, наверное. Выше породистая длинная шея, которую венчает, поразительно пропорциональная относительно остального тела, насыщенно рыжая головка с идеальным каре и лукавым наклоном. Наклон этот выжидательно уставился на меня. Коварная женщина. И вот тут я не слабо напрягся, товарищка, голова стала меньше, без шуток меньше, и если у ей там не уместилось то, чем раньше скрепляли уши, то что же делать и куда звонить? Решив развеять страхи, задаю проверочный вопрос. Квадратный корень из 144. Обеспокоившись дребезжащими интонациями моего голоса, подопытная, меняется в лице, мгновение раздумывает, затем, отследив направление моего паникующего взгляда, краснеет и начинает откровенно ржать. Голова меньше стала. Утирая слезы и пытаясь восстановить дыхание, выдает эта жертва изысканий скульптора-перфекциониста. Галатея, Етеева. И как оно? Спрашиваю. Да почти так же, не давит нигде. Шутит, значит обошлось. Ну и как? Ну что еще могла спросить женщина? Сойдет, облизнув губы, сипло отвечаю. Пора заканчивать, а то никакой охоты сегодня не выйдет. Есть хочу. Пойдем, промурлыкала, как объевшаяся сметанной кошка. И невыносимо манящей походкой отправляется впереди меня на кухню. А то ж я не знаю куда идти, женщины. За ужином завершаю изучение обновленной Марины. Лицо. Даже не знаю как, но ничего по сути не изменившись, все стало каким-то идеальным и сверхсочетающимся. Глаза стали выразительнее, как из глянцевого журнала, но те же бледно-голубые, почти серые. Ресницы такие же длинные, но естественнее, и теперь они явно свои. Брови слегка темнее и стали подвижнее, игривее и даже красноречивее. Крупноватый и классический ровный нос, таковым и остался, лишь приобретя изящности и заняв на лице идеальное положение, или эта форма лица поменялась, хотя с формой и пропорциями у нее и раньше все было очень ладно. Губы, и раньше бывшие одним из наибольших достоинств ее не очень выразительного тогда лица, сейчас же заметно прибавили чувственности и даже коварства. Веснушки теперь приняли какой-то художественно упорядоченный вид. В общем, погибель для мужчин. И еще неизвестно, что страшнее. Ее новая совершенным образом сочетающаяся внешность или органичная и завораживающая пластика. Это как, у некоторых особей женского пола в небрежно отставленной ножке может быть гораздо больше порочности и вызова, чем у другой в бесстыдно раздвинутых ногах. Природный магнетизм и обаяние какие-то. Подкрепившись, поделился своими планами. Решительно отказал Марине в просьбе отправиться на охоту со мной, хотя откровенности ради, просьба эта была озвучена только ради приличия. И я ее прекрасно понимал и не осуждал. Отправился, горячо распрощавшись, чуть не сорвавшим мне крышу лучшим поцелуем в моей жизни, пусть я и ни перца не помню, но истово верю, что это воистину было лучшим. Глава 4. На улице было безлюдно, лишь слышны завывания гончих. Неужели эти твари так и остались неуязвимы? Ведь, ни выстрелов, Ни шума техники с улицы не доносилось, ни сейчас, ни пока был дома. С собой взял пистолет с имеющимися 6 патронами из 15 доступных в магазине. Это оказался ВП-9 Ченкай. Странно, где отморозки его раздобыли, может там, где и машину взяли. Подвесил его в кобуре на ремень. На него особо и не рассчитывал, взял просто чтобы проверить гончих на убиваемость пулестойкость. Меня это интересовало лишь для понимания перспектив борьбы с тварями традиционными методами, а так у меня была моя прелесть. Лук я решил проверить сразу. Когда определился с целью, я принялся пускать стрелы из материализовавшегося в моей руке лука, вынимая их из точно так же появившегося на поясе колчана. И в итоге, сам не слабо удивился той лихости, с которой я непринужденно посылал стрелу за стрелой в массивный тополь у трассы в сотни метрах от меня. Израсходовав все 12 стрел, попытался понять, как их вернуть. Помогла, ставшая уже привычной, концентрация на верно мысленно сформулированном желании. Вернул таким образом 11 стрел. 12-ю решил оставить в дереве, для проверки функции автовозврата, как я это решил обозвать. Про меткость уже выяснил, порядок. Теперь же бахнул на предельное расстояние по навесной траектории. Стрелял вдоль ровного участка трассы, проходящей около ЖК. Стрела унеслась на несколько сот метров. Хм, теперь надо найти ее. Пошел искать, что делать. Проходя очередной тополь, решил проверить скорострельность. Руки сами все сделали. Как-то не задумываясь и очень отточенными движениями, взял из колчана 3 стрелы между средними фалангами согнутых 4 пальцев, и, как мне показалось, за секунду произвел 3 выстрела в слегка необычной манере. Стрелу накладывал не с той стороны и натяг производил обеими руками. Трудно объяснить, но это быстро и впечатляюще. Однако меткость в таком режиме не сказать, что супер, на фоне-то одиночного огня. Выходило, что максимум метров до 50 и лучше бы в ростовую мишень. Безусловно, это и так выдающийся результат для обычного человека, но я-то уже вовсе и необычный.